Я была зла на собственную неуклюжесть и срывала недовольство на Игоре и фруктовом мороженом. Но сейчас те события неожиданно покрылись романтическим флёром. «Кира», — он боялся поверить, — «это ты». «В полный рост и с приинтереснейшим известием. Хочешь знать, каким?» «Да». «Я к тебе приеду». Послышались странные звуки, грохот, шелест, возня. Не в обморок же он упал. «Игорь», — позвала я, — «что с тобой?» «Кира, я, ты, мы скоро увидимся». «Повтори, пожалуйста, ты хочешь ко мне приехать?» «Совершенно верно, ну а ты, кажется, не рад». «Да что ты!» — закричал Игорь. «Страшно рад! Счастлив, я не могу поверить!» «Ну, то-то же!» — я перевела дух. «Когда буду выезжать, дам тебе телеграмму, чтобы встретил поезд». «Кира, ты не могла бы еще раз сказать, ты в самом деле намерена ко мне приехать?» «Господи, ну а сколько раз-то тебе повторять?» «Кира, я не могу дышать». «Крепись! Я везу большие запасы кислорода. До свидания, Игорь. До настоящего свидания». Положила трубку, не услышав ответного прощания, а только булькающие звуки. Заплакал от умиления, что ли. Хорошо бы его не разбил инфаркт до моего приезда. Все последующие приготовления к побегу не составили труда. Главной заботой был разговор с Антоном, которого требовалось подбить на должностное преступление. Больших угрызений совести я не испытывала, потому что читала в романах Латыниной про нравы российского бизнеса. Беременную женщину продержать несколько месяцев на зарплате — это копейки по сравнению с забавами олигархов, которые прикарманивают промышленные комплексы. Но мне пришлось лихо, когда в середине разговора Антон потребовал открытости. Я пустила слезу и не заметила этого. Я ломала себя, как хирург скальпелем резала по-живому. Просила. Я никогда в жизни никого и ни о чем не просила. Это все равно, что быть чуть-чуть повешенной. Тебе на шею надели петлю, выбили из-под ног табуретку, и ты висишь. Горло передавило, глаза выкатываются, язык полез наружу. Хорошо, что Антон вовремя подхватил меня и снял петлю. Я считала, что уже ничего нового не могу узнать в жизни, испытать новых чувств или ощущений, что не развиваюсь эмоционально или физически. И сие есть физиологическая норма для женщины-бабушки. Но ребенок, которого я ношу, пробил коридоры в моем сознании абсолютно неожиданные. Я могу врать, просить навязываться, унижаться, клянчить деньги, строить козни и интриги. Если бы мне потребовалось для собственного здоровья, которое есть благополучие ребенка, забрать у нищего корочку хлеба, я бы забрала. Все дело в счастье, которое со мной случилось. От этого счастья я на пятом месяце. Попутчицы. Я давно не ездила в поездах. Они изменились в лучшую сторону. Чисто. Кожзаменитель на сиденьях не порезан. На полу ковер, на окнах занавесочки. Только пахнет по-прежнему туалетом и железной дорогой. В купе вошла женщина монументальных форм, как если бы Людмила Зыкина наплевала на диеты. Следом протиснулась вторая, ростом поменьше, но в талии значительно шире. Свободного пространства не осталось, и из-за их спин зазвучал женский голос. «Проходите, я коридор закупорила». Третья попутчица по массе была под стать первым двум. Снежная баба в пальто. Такое впечатление, что в кассе специально выдавали билеты по живому весу. Раньше были вагоны для некурящих. Теперь купе для тучников. Я забилась в угол к окну. Женщины пыхтели, сопели, рассовывая свои вещи. Почему-то торопились, мешали друг другу и переговаривались возбужденно. «Вы посидите?» «Нет, это вы посидите». «Подождите, ну, сами подождите». Люди всегда нервничают при отправлении поезда и при высадке из него, даже если они уже зашли в вагон или прибыли на конечную станцию. «Повезло, что женщины в попутчиках», — подумала я. «Экие толстушки. Ночью определенно будут храпеть». Но до ночи было еще далеко, а дышать уже становилось нечем. К Казалось, их тела вытеснили объем воздуха, и его стало не хватать. Дальше хуже. Когда они сняли верхнюю одежду, купе превратилось в газовую камеру. Резко запахло потом и духами. Самое тошнотворное сочетание.